Если жертвы пытались кричать, он снова залеплял им рот и продолжал заниматься своим делом. Как правило, он получал ответ после того, как срывал вторую полоску. Выложенный плиткой пол отлично подходил для его целей. Включить на полную мощность душ, вылить пару ведер воды, немного поработать шваброй, и как только вода уйдет вниз по трубам через 88 этажей в городскую канализацию, здесь снова царят чистота и порядок. Правда, Хобби никогда сам не занимался уборкой. Чтобы работать шваброй, нужны две руки. Это входило в обязанности второго молодого человека, который закатывал до колен свои дорогие брюки и снимал носки и ботинки. Хобби сидел за своим столом и разговаривал с первым молодым человеком. «Как только я узнаю адрес миссис Джейкоб, ты привезешь ее ко мне, понял?» «Конечно», — ответил тот. «А с этой что?» Он кивком показал на дверь ванной комнаты, и Хобби проследил за его взглядом. «Подожди до вечера», — сказал он, — «надень на нее часть одежды и отнеси на яхту. Выбросишь тело где-нибудь в заливе в паре миль от берега». «Она, скорее всего, приплывет назад», — сказал первый молодой человек, — «через несколько дней». Хобби пожал плечами. «Мне все равно», — сказал он, — «через несколько дней она распухнет, и копы решат, что она свалилась с моторной лодки, а ее раны объяснят тем, что она попала под лопасти мотора». Привычка жить тихо и скрывать от остальных людей, кто ты такой, имеет свои преимущества, но и свои недостатки. Чтобы быстрее добраться до Гаррисона, лучше всего было бы взять на прокат машину и сразу отправиться туда. Но для человека, который предпочитает не пользоваться кредитными карточками и не носит с собой водительские права, данная возможность закрыта. Поэтому Ричард взял такси и поспешил на центральный железнодорожный вокзал. Он был совершенно уверен, что в Гаррисон ходят поезда по железнодорожной линии Гудзон. Если нет, возможно, там останавливаются поезда Амтрака, идущие в Олбани и Канаду. Он заплатил шоферу, пробрался сквозь толпу к двери, прошел по длинному пандусу и оказался в громадном зале. Ричард принялся оглядываться по сторонам, пытаясь увидеть табло с расписанием отправления поездов. Попробовал вспомнить географию. Поезда, идущие в Кротон-Хармон, ему явно не годились. Они шли на юг. Ричару по меньшей мере требовался Покипси. Он начал внимательно читать список. Ничего. В течение ближайших полутора часов ни одного поезда, на котором он мог бы добраться до Гаррисона. Они проделали все так же, как множество раз до этого. Один из них спустился на лифте на 90 этажей вниз на подземную погрузочную площадку и нашел в куче мусора пустую картонную коробку. Лучше всего подходили коробки от холодильников или автоматов по продаже содовой, но однажды ему пришлось довольствоваться коробкой из-под телевизора с экраном в 35 дюймов. На сей раз удалось отыскать коробку от картотечного шкафа. Он воспользовался служебным лифтом на погрузочной площадке и вкатил ее в грузовой лифт, а затем поднялся на 88 этаж. Его напарник в ванне застегивал молнию на большом мешке, в которое засунул тело. Они затолкали его в коробку и с помощью липкой пленки заклеили ее, чтобы она не открылась. Затем погрузили на тележку и снова направились к лифту. Но на этот раз они поехали в гараж и подкатили тележку к черному Сабурбану, на счет три перегрузили коробку в багажник, затем закрыли его и щелкнули замком. Отошли на несколько шагов и огляделись по сторонам. Окна, тонированные, в гараже темно, никаких проблем. «Знаешь что?» — спросил первый. «Если сложим сиденье, то сможем засунуть туда и миссис Джейкоб. И сделаем все за один раз, сегодня ночью. Не люблю я болтаться на яхте больше, чем нужно». «Давай», — согласился с ним его напарник. «А там есть еще коробки?» «Это была самая лучшая. Все зависит от того, большая миссис Джейкоб или маленькая». «Все зависит от того, прикончит ли он ее к сегодняшнему вечеру». «А у тебя что, есть сомнения?» «Учитывая, в каком он настроении?» Они вместе подошли к другой стоянке и открыли дверцу черного «Шевроле Тахо», маленького по сравнению с «Сабурбаном», но все равно довольно большого. «Ну и где она?» — спросил второй. «В городе, который называется Гаррисон», — ответил его напарник. «Выше по течению Гудзона, за Синг-Сингом. Примерно час или полтора». Тахо выехал задом со своего места, выскочил из гаража на солнечный свет и помчался в сторону Уэст-стрит, где повернул направо и на огромной скорости полетел на север.